Часть вторая. Акимов. Глава первая. Первая. До землянки Федот Федотыча Поля дошла легко. Впереди времени было еще много, часа два, а может быть и больше. Поля собиралась чуть передохнуть здесь и идти дальше, но в самый последний момент передумала. До стана дедушки за два часа не дойдешь, а двигаться посреди ночи непросто. Поля затопила в землянке печурку, сварила чай и, как только стемнело, легла спать. Первые полчаса было как-то тревожно и неуютно. Все казалось, что кто-то крадется к землянке. Вот-вот откроется дверь, и войдут чужие люди. Поля поднимала голову, прислушивалась. Оказывается, это похрустывало сено под ее телом. В конце концов, Поля убедила себя, что тайга пустынна в зимнее время, и ничто ей не грозит. Вся тревога от возбуждения и мнительности, и нечего всякими пустяками голову забивать. Она уснула крепко и проспала без сновидений всю ночь напролет. С рассветом Поля встала на лыжи и пошла дальше. Шла, как вчера. Легко, излишне не торопилась, но и не мешкала зря на остановках. Посидит где-нибудь на валежнике, похрустит сухарями и снова в путь. Тайга лежала закутанная в снега, притихшая, задумчивая. День выдался светлее вчерашнего. Несколько раз выглядывало солнышко. И тогда макушки деревьев со своими белыми пышными шапками становились золотистыми и светились, как горящие свечи. Виднее становились и затесы на стволах, за которыми Поля следила в оба глаза, чтобы не сбиться с пути, не уйти от дедушкиного стана куда-нибудь в другую сторону. После всего, что она пережила на заимке Скопцов, после натужных разговоров с Никифором, и, наконец, после откровенной беседы с отцом, ей приятно было оказаться в полном одиночестве и обдумать все, что случилось. Она чувствовала, что между той жизнью, которую она вела месяц, даже 10 дней назад, и той жизнью, которая началась вчера, пролегла глубокая межа. Никаких внешних перемен, в сущности, не произошло. Все люди, окружающие ее, все вещи и предметы оставались на своих прежних местах. Никто и ничто не переставало быть тем, чем было. Но в ней самой, в ее душе все сдвинулось, все переместилось, окрасилось в иные оттенки. Она мысленно касалась одной плоскости жизни, другой, третьей, и приходила к таким выводам, которые диктовали ей совсем новое поведение. Нельзя жить в доме, который презираешь, людей которого считаешь чужими. А если это так, то зачем тянуть, откладывать, унижаться, быть не тем, кто ты есть на самом деле? Уходить. Немедленно уходить. Но если Никифор будет тормозить, будет пытаться склеить нашу жизнь под одной крышей. Тогда как? Уходить все равно. Без него? Да, без него. Уж если любит по-настоящему, то пойдет со мной, а не любит, пусть остается на собственную погибель. И тогда будет ясно, что все слова, которых столько было сказано между нами о самостоятельной жизни, мишура, копеечная позолота, ненужная побрякушка. Поле жалко было Никифора. Она верила в него, любила его и не могла представить себя без него. Слезы застилали глаза. Она плакала прямо на ходу, потому что тут, в тайге, никто не видел этих слез. Никто не мог упрекнуть или истолковать ее чувства как-то иначе. Думала она и об отце. о том деле, которому он отдает свою жизнь, и которое вот и ее самое отправило в это путешествие в дальнюю тайгу. Как будет дальше? Разве этот парень, на помощь которому она спешит, последний? Разве не будет в этом году или в будущем году новых случаев, когда отец вот так же, как вчера, скажет: «Иди, Полюшка, кроме тебя идти некому, а помочь надо, если б даже это было сверх наших сил?» И она пойдет, пойдет без всякого принуждения. Ее душа распахнута навстречу отцу, и она твердо знает, он никогда и ни в чем не поступит так, чтобы его действия и мысли оскорбили ее совесть, или, что еще хуже, затронули ее сознание. Ах, как сложны и запутаны в этой жизни пути дороги! Почти как здесь, в тайге. Идешь, и все время примечай, где идешь. Думай и о пройденном, и о предстоящем пути. Соотноси свое движение с течением времени, чтобы не оказаться в ночь на голом месте. Рассчитывай силы, чтобы не изнурить себя, и всегда имей частицу их про запас. — Стоп! Лыжня! — воскликнула Поля, увидев впереди две извилистые ленты, пересекавшие пологие скаты лога. Поля подкатила к лыжне и остановилась. — Кто это ходит? — Дедушка с тем парнем? Или кто-нибудь из посторонних? — Думаю, что они. Скоро вроде должен появиться стан. Осмотрев следы от лыж, Поля углубилась в молодой пихтач, а через версту она снова наткнулась на лыжню. Теперь след тянулся от затеса к затесу, и Поля побежала рядом с ним. Кухта, осыпающаяся с веток, кое-где припорошила лыжню, но чувствовалось, что след был свежий, сегодняшний. Через полчаса Поля почуяла запах дыма и вскоре увидела сквозь деревья бревенчатые стены избы Федот Федотыча. «Ну, наконец, добралась!» — облегченно вздохнула Поля и даже чуть прибавила скорость. «Дедушка обрадуется, ведь столько дней не виделись. Начнутся расспросы, угощения хитроумными таежными яствами. Уж что-нибудь он припас такое, чему подивишься». Поле захотелось подойти к избе тихо, осторожно, будто она не на лыжах пришла, а спорхнула с ветки, как пташка небесная. — Здравствуйте! Как живете, можете? — весело сказала Поля, раскрывая дверь и не успев еще оглядеть избу. — Проходите! — услышала Поля встревоженный голос Акимова. Он стоял возле стола, склонившись над широкой доской, испещренной какими-то кружками, крестиками и линиями. В руках у него было раскаленное до красна шило. В избе пахло жженым деревом и топленой смолой. Сейчас в избиной одежде он показался ей более робким, но старше по годам. Его, по-видимому, старила борода, ставшая совсем круглой, обложившая темным волосом и щеки, и подбородок, и шею. «Кажется, мы с вами встречались», — довольно растерянно сказал Акимов, осматривая Полю. «На Голещихинской курье осенью, когда за вами погоня была», — уточнила Поля. «А Федот Федотыч на охоте?» Он сегодня утром вышел в Парабель за припасами. «Значит, это его след я встретила. Жалко? Ну да уж ладно, все равно». Акимов отодвинул доску, положил шило вверх острием, затих в ожидании каких-то важных для себя сообщений. «Вам, товарищ Гранит, почта от товарища Глухаря. Что будет непонятно, велено передать на словах», — с некоторым затруднением произнесла Поля. Слова эти были необычные для нее, но отец велел сказать их именно в таком порядке. От смешинки, которая так и рвала снаружи, Поля сдержалась. Товарищ Глухарь был никто иной, как ее отец. Оказывается, между собой связные по партии только так и называли Федора Терентьича. Кто это придумал только? Очень хорошо, удачно. У папки есть что-то глухариное в натуре, когтистый, тяжелый, медлительный, — думала Поля, пока товарищ Гранит жадными глазами скользил по листу бумаги. — Ну, Поля, принесли вы мне весть радостную. Спасибо вам. Второй раз выручаете вы меня. Акимов свернул лист бумаги, но тут же развернул его и принялся читать снова. Видать, сильно надоело ему сидеть в тайге, рвется на свободу, ногами перебирает, как застоявшийся конь. Чуть тронь вожжу и помчится во весь дух, — проносилось в голове Поле. — Да вы садитесь, Поля. Сейчас я котелок с едой разогрею, чайник поставлю. Вы так меня ошеломили своим известием, что я вот растерялся. Садитесь, пожалуйста, это я уберу на нары. Акимов засуетился по избе. Доску он сейчас же уронил. Шило тоже покатилось под стол. Потом что-то с грохотом упало с печки, и Поля невольно отметила про себя. Не то косорукий какой-то, не то с радостью не может справиться. — А вы не беспокойтесь. Я ведь и сама могу все сготовить. — Невелика барыня, — усмехнулась Поля. — Да уж нет. Как же можно? Вы такой путь прошли, вам надо хорошенько отдохнуть. Садитесь, я прошу вас. На обед у нас сегодня рябчики, на закусочку соленые чебаки, к чаю мороженая клюква. Видите, как живем богато? Все, Федот Федотыч, Акимов справился со своим волнением, и дело теперь у него кипело в руках. Нет, он ловкий, подумала Поля. «А где же вы клюкву набрали?» «Все под снегом заморожено». Полю томила жажда, и она с удовольствием до еды выпила бы кружку чаю с клюквой. Федот Федотыч добыл. И знаете как? Пошел на клюквенные болота. На моих глазах разгреб снег над двумя маховыми кочками, содрал маховой покров, принес в избу. Тут мох растаял, и мы набрали из него целый туесок крупной ягоды. Что-то кашель начал его по ночам донимать. Ну вот он и раздобыл себе лекарство, и мне велел пить чагу с клюквой. Этому, говорит, снадобью цены нет. Акимов засмеялся добродушно, звонко, и Поля поняла, что старик очень ему по нраву пришелся. — А можно мне вначале кружку чаю с клюквой выпить? Поля хотела назвать Акимова «товарищ Гранит», но замялась. Как-то это все же непривычно. Акимов почувствовал это и сказал: «Зовите меня Поля, так же, как зовет Федот Федотыч. Гаврюха. А чаю я вам сейчас налью». Акимов сухими поленьями подбодрил печку, и она уже гудела во всю Ивановскую. Через несколько минут чайник забулькал. Акимов принес с улицы туесок с мороженой клюквой. — Пейте, Поля. Как утолите жажду, начнем обедать. Акимов не дал Поле даже прикоснуться к котелку. Все подготовил сам. Разогрел, налил в миску похлебку, сюда же положил сваренного рябчика, выставил на стол кусочки соленого чебака на дощечке. — Ешьте, пожалуйста. У нас с Федот Федотычем слабовато стало насчет сухарей. Но вам я одолжу из нашего с ним неприкосновенного запаса. Акимов встал, чтобы вытащить из туиска, стоявшего на полке, сухарь, но Поля остановила его. — Я вас свежим хлебом угощу. У меня целая коврига. Поля достала из своего мешка круглую ковригу хлеба, разрезала ее пополам. — Это на дорогу вам. А это можно есть. Акимов давно уже не ел свежего хлеба. Взял ломоть, нюхал, а откусывать не решался. Наконец откусил, жевал долго, с аппетитом. Много изумительного придумали люди. А хлеб — самая потрясающая находка человека. Акимов причмокнул языком, не скрывая наслаждения. Поля развеселилась, наблюдая за Акимовым. — Обычный ржаной хлеб, да к тому же еще крупного помола. — А вот тем и дороже. А как пахнет! Заполонил запахами всю избу. Акимов съел большой ломоть, съел бы и второй, но сам остановил себя. Достаточно, надо оставить и на завтра. Разливая густой навар чаги по кружкам, Акимов решил, что теперь можно поговорить и о деле. Скажите, Поля, какие же устные наказы передавал мне товарищ глухарь? Значит, так. Поля замолчала, вспоминая, что говорил отец, заглянула в выжидающие глаза Акимова, сказала: «Выйдем завтра рано утром. Дойдем до дедушкиной землянки, там ночевка. А вот от землянки путь будет подлиннее верст на 10. Обойдем стороной Парабель и к вечеру придем в Чигару. Оттуда в ночь ямщик Ефим Власов повезет вас дальше. Куда повезет, не сказано. Глухарь...» Поля смутилась, помолчала, с поспешностью продолжала. «Глухарь сказал, про остальной путь знает тот, кто повезет». Вероятно, сообщение Поли ничего нового не содержало для Акимова. Обо всем этом было сказано в записке, которую он перечитал несколько раз, но выслушал Полю Акимов внимательно. Помолчав, спросил: «Выходит, в этой самой Чигаре ночевки у меня не будет?» «Нет. В ночь вас повезут дальше», — подтвердила Поля и, помолчав, высказала свое предположение. «Думаю, потому вас повезут в ночь, чтоб проехать станки, на которых сыск ведется». — Ну, положимся на судьбу и особенно на товарищей, — пошутил Акимов. В избе стемнело. Посверкивала полосками света лишь печка. Акимов открыл ее дверцу, зажег лучинку, запалил светильник. — В какое время выйдем, Поля? — спросил он. — Начнет светать, и мы на лыжи. — Хорошо. Я сейчас кое-что приберу, чтобы не заниматься этим завтра. И потом, вы утром рано не подымайтесь, спите. Я вскипячу чай, сварю рябчиков, и если вы не проснетесь, разбужу вас. Я привыкла вставать в 4-5 утра, коров хожу доить. Можно было бы, пользуясь этим намеком, пуститься в расспросы о Полиной жизни, но Акимов счел себя не вправе делать это. Товарищ глухарь написал кратко: «Составлен маршрут вашего побега, необычный, несколько удлиненный по расстоянию, но зато наиболее безопасный. До деревни Чигары вас проведет Поля». И все. Кто такая Поля? Какое она имеет отношение к глухарю? Чем она занимается? Ни слова. Единственное, в чем убежден Акимов, в родстве Поли и Федот Федотча. Поля называла старика по имени и отчеству, но раза два обмолвилась «дедушка». Вспомнила Акимову и другое. Как-то еще по первости, когда речь зашла о девушке, спасшей его на Курье, старик не удержался и с гордостью воскликнул: «Внучка моя, разъединственная!» Акимов вздохнул, сожалея, что не может по обстоятельствам собственной жизни утолить свое любопытство, и посоветовал Поле ложиться на нары. — Лягу, пожалуй. Ноги-то наломала за 2 дня, — сказала Поля, и, подойдя к нарам, забилась в самый угол. Акимов думал, что она сейчас же заснет. Но Поля лежала с открытыми глазами, и, изредка поглядывая на нее, он видел, что она неустанно следит за ним. «Раз вы не спите, Поля, хочу спросить вас, что мне делать с этой доской?» — сказал Акимов, держа в руках склеенную доску шириной почти в столешницу. «Что же, в других местах России доски не найдете?» — усмехнулась Поля. «Не в том дело, Поля. Это не просто доска, а карта дальней тайги с обозначениями признаков газа, горячих источников, звуковых смещений, отклонений стрелки компаса. Тут записаны наблюдения, мои собственные, Федот Федотча в особенности. Черт его знает, может, когда-нибудь и потребуется для науки. А доска потому, что не оказалось у меня ни бумаги, ни карандаша. Полю все это поразило. Она поднялась на локте, и глаза ее смотрели теперь на Акимова с изумлением. О своей родной нарымской земле, краше которой, как ей думалось, на свете не было, она слышала чаще всего одни и те же слова «гиблые места, гиблый край». Ее сердчишко всегда сжималось в комочек от этих жестоких и суровых слов. «Это нарымская-то земля гиблая?» «Земля, где выросла и прожила всю жизнь мама!» «Земля, которую полюбил навсегда ее папка, приехавший сюда подневольно!» «Земля, о которой дедушка Федот Федотыч часто говорит, как о земле чудес?» «Ну уж знаете!» «А где еще есть такие просторы, как здесь, в Нарыме?» «А где? В каком краю сыщутся такие могучие реки, как здесь?» «А леса такие где-нибудь есть еще?» «А какие бывают здесь необозримо широкие луга, когда после весеннего половодья они покрываются цветами и буквально напоминают ковры?» «Вот, то-то и оно!» Поля, конечно, этого не высказывала. Но она всякий раз готова была высказать эти мысли, едва лишь кто-нибудь произносил на Риме жутко несправедливые слова «гиблые места, гиблый край». «И вот тебе на! Беглый человек! Залетная птаха!» «А о чем толкует?» «Карта дальней тайги! Может быть, когда-нибудь потребуется для науки!» «Не для чего-нибудь, а для науки!» «Кто он, этот парень, обросший бородой?» «Может быть, он новый Ломоносов?» «Тот-то ведь тоже из глухих и дальних мест!» «Пехтурой с сумкой сухарей заявился в Москву!» Поля не могла дальше лежать на нарах. Она встала, подошла к столу, кинула взгляд на доску, разрисованную каленым шилом. «И это все? Дальняя тайга?» — спросила Поля, склоняясь над доской. «Все она, Поля. И неосмотренной земли тут...» Акимов не договорил, задохнулся, только размахнул длинными руками. «А у нас, как не послушаешь, все говорят гиблые места. А вот же...» «Гиблых мест нет на земле, Поля. Есть гиблые условия существования людей. А это уж зависит не от земли, а от человека». «А вы понимаете в землях? Какая ценная, какая нет?» — спросила Поля, чувствуя, что облик этого парня приобретает какие-то иные очертания. «Я-то думала, он так себе бунтует против царя, и все. А он, видишь ли, как... для науки?» — мелькнуло у нее в уме. «Кое-что понимаю, Поля. Путешественник я, изыскатель», — с легкой иронической улыбкой сказал о себе Акимов. «И когда только вы успели?» — невольно воскликнула Поля, предполагавшая, что все люди, сведущие в науке, предельные старцы с длинными седыми волосами, суровые и недоступные на вид, как тот же Ломоносов или вот еще Менделеев. «Нет, Поля, вы ошибаетесь. Пока еще ничего не успел». «А вам это надо забрать с собой?» Поля кивнула на карту, прикрывшую стол почти целиком. «Хотелось бы, конечно», — вздохнул Акимов, вспомнив сразу дядюшку Венедикта Петровича, который весьма был бы доволен такой картой. «Похвалил бы все непременно. Молодец, Ванька! Не лоботрясничал, думал, не уповал на светлое будущее, на которое любят сваливать несделанную работу лентяи». «Нести целиком такую доску трудно. На каждом шагу она будет цепляться за сучья». «Вы белый свет не взлюбите», — сказала Поля, прикинув размер доски со спиной Акимова. «А можно вот что сделать? Распилить доску, сложить плашка на плашку, а уж потом склеить ее столярным клеем. И придется нести ее в мешке. И не поперек спины, а вдоль». Акимов уже и сам понимал, Забрать с собой доску невозможно. Ну, скажем, пронесет он ее через тайгу, а дальше как? Даже в распиленном состоянии доска все равно будет помехой. А главное, она будет обращать внимание на него посторонних и, следовательно, чинов российского правопорядка. А ему, наоборот, стать бы сейчас невидимкой, превратиться в тень, проскользнуть по России легкокрылой бабочкой, не оставляя следа. Спасибо, Поле, за совет, а взять доску не могу. Оставлю. Положу вот сюда, в уголок, под нары. И пусть себе лежит. Единственное, о чем прошу, Поля, передайте Федот Федотовичу, чтобы не торопился он пускать ее на лучину. Подумав о чем-то, добавил с грустной усмешкой. Вдруг она мне понадобится. — Что вы, конечно, сбережем. Дедушке скажу, а только он и сам понимает. Вы не думайте, что если он неграмотный, то он дикий и темный. Он много знает, наслышан. В голосе Поли прозвучали теплые нотки. Какой там дикий и темный? Федот Федот — человек обширного житейского кругозора. А в области таежной жизни он прямо профессор. Поля закатилась в веселом смехе. Ну и забавный же этот бородатый парень. Видать, со своим царем в голове. Для других нарымская земля — гиблый край, а он пророчит ее для науки. Дедушка Федот Федотович без матерных для всей парабельской знати поселенец, батрак, неумытая харя, а для него — профессор. Сколько Поля не жила на белом свете, сколько не встречалась с людьми, впервые она видела человека, который общепринятые понятия повертывал так, что они поражали тебя какими-то таящимися в них свойствами, недоступными пока никому, кроме него. Я привык, Поля, за это время к Федот Федотовичу. — Он-то тоже к людям нежный, — заметила Поля. — Это верно. Если все получится, как говорят немцы, гуд, то есть хорошо, то столько работки навалится. Знай, пошевеливайся только. Он вскинул руки, потер ладонью о ладонь. Поля заметила, что глаза его в этот момент были какими-то неземными, похожими при блеклом свете жаровника на далекие небесные звездочки, которые светятся на зорьке загадочно, ласково и тихо. — Небось, женатый. А может быть, еще не успел жениться? Вот и тоскует, — подумала Поля. Но задавать вопросы об этом не решилась. Акимов собрал кое-какие вещички в брезентовый мешок, который Поля уже однажды видела в обласке, весело сказал. — Ну что ж, я готов. Вот мой кафтанишко. «Теперь поспать!» — Поля легла на прежнее место. Акимов посуетился еще немного по избе, принес с улицы охапку дров, заправил печку и погасил светильник. Он осторожно положил свою одежду на чурбачок, и когда тяжелая пряжка ремня, перетянув брюки, громко ударилась о половицу, обругал себя шепотом «Медведь сиволапый!» Нары в избе были разделены столом. Поля легла на место Федот Федотча. Акимов занимал свою часть нар в переднем углу.